Дмитрий. Эта мысль пришла ему в голову почти сразу после того, как выяснилось, что договориться со Стивеном не удастся. Ублюдок был прав. Никаких законных методов воздействия на него у них не было. Но разве можно было просто так отступить? Склонить голову перед ударом, который чуть было спокойно и расчетливо, не убил женщину, которую он любит. И, более того, позволить ему увести страшное оружие. Ведь неизвестно, где потом всплывет эта бомба. Куда ее отправит заказчик Стивена? Скольких мирных людей она уничтожит? Сколько разрушений принесет? И все только потому, что у какого-то мафиози больше влияния, власти и денег, чем у него, простого метеоролога. Да, очень заманчиво было бы бросить все, умыть руки и решить, что он все равно не мог ничем помешать Стивену. Но дело в том, что он мог. План созрел в голове в несколько минут. Простейший трюк под силу любому школьнику, увлекающемуся химией. Что уж говорить о человеке, который когда-то изучал ее в университете, а потом множество раз принимал участие в экспедициях, где частенько требовалось подорвать какой-нибудь каменный завал. Антифриз, марганец, бутылка с бензином. Капсула от киндер-сюрприза и слой ваты в ней, который не даст веществам раньше времени вступить в химическую реакцию. Зато потом, когда ватка растворится, бомба рванет, загорится бензин, а следом за ним вспыхнет машинное отделение. Это, конечно, если ему еще удастся доставить туда свою нехитрую конструкцию. Но все это можно было сделать не раньше, чем Мария уснет. Дмитрий не сомневался, что, увидев его манипуляции с веществами, она догадается, что он задумал, и не даст ему ничего осуществить. Даже понимая, что им движет лишь желание остановить возможную глобальную катастрофу, даже допуская, что действия его правильные. Нет, сделать все он должен был один. К тому же, если она ни о чем не будет знать, ей не придется лгать полиции, если его причастность когда-нибудь выплывет. Дождавшись, когда Мария задремала, он осторожно выбрался из постели, прошел в соседнюю комнату, где еще с вечера заготовил все необходимое, и принялся быстро и очень аккуратно собирать устройство. Всыпал нужные вещества в капсулу от киндер-сюрприза, поместил на место ватку, затем, затаив дыхание, протолкнул капсулу в горлышко бутылки с бензином. Теперь главное было не трясти. Он осторожно направился к двери, услышав, как шелохнулась во сне Мария. Замер у выхода, но через пару секунд все стихло, и он спокойно вышел на улицу. Добравшись до берега, Дмитрий осторожно спустился в одну из стоявших на приколе лодок. У местного населения это был практически самый ходовой вид транспорта, чтобы добраться до соседнего острова. Отмотав веревку, державшую лодку у причала, он сел на весла и быстро и почти бесшумно погреб в сторону порта, где на якоре стоял корабль со страшным грузом на борту. Дмитрий рассчитывал на безалаберность местных жителей и на то, что выставить серьезную охрану у борта Стивен не мог. Во-первых, не располагал нужными людьми. Весь состав его команды Дмитрий знал на зубок. Во-вторых, побоялся бы привлечь к судну лишнее внимание. Стивен ведь с самого начала приложил все усилия, чтобы замаскировать свою операцию под обыденный выход в море. Было тихо. Морская вода негромко плескалась о борт лодки. Со стороны берега в черной глади дрожали, переливаясь золотые огни. Уродливой тенью метнулась над головой летучая мышь и унеслась куда-то в сторону берега. Дмитрию довольно быстро удалось добраться до корабля. Громадина судна смутно белела в ночи. Как он и ожидал, никакой охраны вокруг не было. Что, разумеется, не значило, что ее нет на борту. Однако Дмитрий очень рассчитывал на то, что Стивен никого не отправит дежурить на зараженной радиацией корабль. Конечно же, его люди уже убрали трупы. Должно быть, просто сбросили в море и накрыли фонящую бомбу колпаком. Однако не могли не понимать, что от такого долгого контакта с радиоактивными веществами угрозу стал представлять и сам корабль. Дмитрий тихо подвел лодку к борту, примотал ее к трапу, взял обернутую старой рубашкой бутылку и поднялся на корабль. Под ботинком треснул какой-то осколок. Он на секунду замер, настороженно прислушиваясь, но, кажется, ничто не нарушало тишину южной ночи. Двигаясь ловко и бесшумно, Дмитрий спустился в машинное отделение, еще хранившая запах машинного масла. Оглядевшись по сторонам, он незаметно пристроил бутылку у двигателя и вдруг замер. С палубы отчетливо донеслись голоса. «Ну и что тут?» — кто-то спросил по-английски. «Да никого, естественно», — отозвался второй голос. «Стивен совсем осатанел, черт его побери. Заставляет гонять сюда каждый час. И кому нужна эта разваливающаяся посудина?» «Значит, нужна», — сдержанно ответил второй. «Пошли, обойдем корабль». Дмитрий услышал, как совсем рядом застучали шаги, рванул в сторону, налетел на что-то в темноте, пригнулся, спрятался за металлический щит, опустился на корточки и замер. Темноту прорезал резкий свет фонаря. Он задержал дыхание, надеясь про себя, что патруль, высланный Стивеном, его не заметит, не станет придирчиво осматривать машинное отделение. Если же нет... Он подумал о Марии. О том, как она спит сейчас в его постели, разметав светлые волосы по подушке. Что ж, может быть, так будет проще для них обоих.